Ринсвинд бочком проскользнул в главный зал. Здесь горели несколько факелов, а сам зал выглядел так, будто его долго и усердно готовили к каким-то магическим работам. Однако церемониальные подсвечники были перевернуты, сложные октаграммы, нарисованные мелом на полу, стерлись, будто на них кто-то потанцевал. А в воздухе стоял неприятный запах, отвратительный даже по либеральным ангкмарпорским меркам. В нем чувствовался намек на серу, но этот намек служил лишь основой. Запах словно поднялся со дна застоявшегося пруда. Где-то вдалеке раздался грохот, сопровождаемый радостными воплями. «Похоже, воротам пришел конец», — заметил Ринсвин. «Давайте уйдем отсюда», — предложил Абитан. «Подвалы в той стороне», — сообщил Ринсвинд и направился под какую-то арку. «Внизу? Да, а ты предпочла бы остаться здесь?» Он взял из скобы на стене факел и начал спускаться по ступенькам. Через несколько лестничных пролетов со стен исчезли деревянные панели и остался лишь голый камень. Периодически попадались тяжелые двери, закрепленные в открытом положении. «Я что-то слышу!» — заявил Два Цветок. Ринсвинд прислушался. Откуда-то снизу вроде бы доносился какой-то шум. Но шум не страшный. Как если бы кучка людей барабанила в дверь и кричала «Эй!» «Это случайно не те твари из подземельных измерений, о которых ты нам рассказывал?» — спросил Абитан. «Они таких слов не знают», — ответил Ринсвинд. «Пошли!» Они торопливо пробежали по сочащимся влагой коридорам, ориентируясь на выкрикиваемые проклятия и глубокий сухой кашель, который отчасти успокаивал. Все, что так сипит, не может представлять опасность. Наконец, они добрались до расположенной в углублении двери, которая выглядела достаточно крепко, чтобы сдержать напор целого моря. В ней было прорезано крошечное зарешетченное окошечко. «Эгей!» — крикнул Ринсвинд. Не особо оригинальная фраза, но лучше он ничего не придумал. Наступило внезапное молчание. «Кто там?» — наконец спросил чей-то голос с другой стороны двери. Ринсвинд узнал его. Этот голос выдернул его из сна наяву и перенес в кошмар, который он испытывал много лет назад, сидя в душной университетской аудитории. Голос принадлежал Люмюэлю Пантеру. Этот преподаватель лично вколачивал основы гадания на магическом кристалле и вызывания духов в голову юного Ринсвинда. В памяти последнего всплывали похожие на буравчики глазки на поросячьем лице, голос, говорящий «А теперь господин Ринсвинд выйдет сюда и нарисует на доске соответствующий символ». И путь, длиной в миллионы миль мимо застывших в ожидании учеников, во время которого студент-неудачник отчаянно пытается припомнить то, о чем вещал монотонный глаз преподавателя примерно 5 минут назад. Даже сейчас горло Ринсвинда пересохло от страха и непонятно откуда взявшегося чувство вины. Какие там подземельные измерения, когда тут такое? «Пожалуйста, господин, это я, господин Ринсвинд, господин...» Пискнул он, но, увидев выражение лиц Бетаны Два Цветка, кашлянул и добавил самым низким голосом, на который был способен. «Да, вот кто это, Ринсвинд, точно!» С другой стороны двери послышался приглушенный шепот. «Ринсвинд? Какой такой свин? Помню, был один парнишка, который ни на что...» «Заклинание, помните? Ринсвинд!» Наступила тишина. Потом первый голос произнес. «Полагаю, ключа в замке нет». «Нет», — признался Ринсвинд. «Что он сказал?» «Он сказал нет». «Типичный ответ для этого парня». «Эй, а кто там?» — поинтересовался Ринсвинд. «Магистры волшебных наук», — высокомерно заявил голос. «А что вы там делаете?» Снова наступила тишина, за которой последовало совещание, проведенное пристыженным шепотом. «Нас закрыли здесь», — неохотно сообщил собеседник. «Что, вместе с Октава?» «Октава, по сути, здесь, по сути, нет», — медленно проговорил голос. «О, но вы там?» — как можно вежливее уточнил Ринсвинд, сам тем временем ухмыляясь, словно некрофил, забредший в морг. «По всей видимости, это так. Может, вам достать что-нибудь?» — с беспокойством спросил Два Цветок. «Вы лучше нас отсюда достаньте!» «Надо как-то взломать замок», — предложил Абитан. «Бесполезно», — ответил Ринсвинд. «Отмычки к нему не подобрать». «Думаю, Коэн сумел бы справиться с этой дверью», — заявила преданный Абитан. «Где бы он сейчас ни был». «Да, сундук бы вышиб ее в один момент», — согласился Два Цветок. «Что ж, значит, не судьба», — подытожил Абитан. «Пойдемте на свежий воздух, ну, туда, где воздух немного посвежее». Она повернулась к выходу. «Погоди, погоди!» — остановил ее Ринсвинд. «Конечно, довольно типичная ситуация. Старина Ринсвинд все равно ничего не придумает. О нет, он же просто довесок. Когда вы будете проходить мимо, пните его лишний разок, не помешает. И не полагайтесь на него, он...» «Ладно», — перебил Абитан, — «выкладывай свой план». «Ничтожество, неудачник, всего-навсего и...» «Что?» «Как ты намереваешься открыть дверь?» — спросил Абитан. Ринсвинд разинул рот, посмотрел на нее, после чего перевел взгляд на дверь. Дверь и впрямь была очень прочной. Замок таращился на Ринсвинда самодовольным видом. Но ведь он вошел через нее когда-то, давным-давно. Студент Ринсвинд просто толкнул дверь, и она отворилась. Затем ему в голову вскочило заклинание и погубило всю его жизнь. «Послушай», — процедил за окошечком голос, стараясь говорить как можно доброжелательнее. «Пойди-ка и найди нам какого-нибудь волшебника. Будь умницей!» Ринсвинд сделал глубокий вдох и прохрипел. «Отойдите назад!» «Что?» «Спрячьтесь где-нибудь!» — рявкнул он, и голос его почти не дрогнул. «Вас это тоже касается!» — бросил он Два Цветку и Абитан. «Но ты же не умеешь!» «Я не шучу!» «Он не шутит», — сказал Два Цветок. «Это крошечная жилка у него на виске. Знаешь, когда она начинает вот так вот пульсировать...» «Заткнись!» Ринсвинд неуверенно поднял руку и направил ее на дверь. Вокруг воцарилась абсолютная тишина. «О боги!» — подумал он. «Что же будет?» Заклинание, скрывающееся в темноте на задворках его сознания, неловко заерзало. Ринсвинд попытался настроиться в резонанс, или, как там это называется, металлу замка. Если ему удастся посеять раздор между атомами так, чтобы они разлетелись в разные стороны, ничего не произошло. Он с усилием сглотнул и сконцентрировался на досках двери. Дерево было старым, почти окаменевшим, и, наверное, не загорелось бы, даже если бы его вымочили в масле и бросили в топку. Но он все равно попробовал объяснить древним молекулам, что им следует попрыгать, разогреться. Он вернулся в напряженную тишину своего мозга и бросил свирепый взгляд на заклинание. Заклинание смущенно замахало хвостиком. Он подумал о воздухе вокруг двери и о том, как лучше скрутить его в причудливые формы, чтобы переместить дверь в другой набор измерений. Дверь, вызывающе прочная, осталась на месте. Его мозг, обливаясь потом, начал бесконечный путь к доске, висящей перед ухмыляющимся классом, и Ринсвинд в отчаянии вновь обратился к замку. Замок должен состоять из маленьких кусочков металла, не очень тяжелых. Из-за решетки послышался слабый-преслабый звук. Волшебники разминали затекшие члены и качали головами. «Я же тебе говорил», — прошептал кто-то. Его прервал еле слышный скрежет и щелчок. Лицо Ринсвинда было похоже на маску. С подбородка стекал пот. Раздался еще один щелчок, и валы неохотно заскрежетали. Траймон смазал замок маслом, но оно впиталось в скопившиеся за долгие годы ржавчину и пыль, а единственный способ, которым волшебник может передвигать вещи при помощи магии, если ему не удается приспособить для этого какое-нибудь внешнее движение, это использовать в качестве движущей силы свой разум. Ринсвинд отчаянно пытался помешать своему мозгу вылезти наружу из ушей. Замок задребезжал. Металлические пруты согнулись в проржавевших пазах, поддались, нажали на рычаги. Рычаги щелкнули, зубцы зацепились за зубцы. Послышался долгий протяжный скрип, после которого Ринсвинд упал на колени. Повернувшись на страдальчески скрипнувших петлях, дверь распахнулась. Волшебники осторожно выскользнули наружу. Два цветок и Битан помогли Ринсвинду подняться на ноги. Он стоял, пошатываясь, лицо его приняло цвет камня.